и злыми, кожа обтянула скулы. «Понятия не имею», — ответила она. Агаста вздохнула. «Не притворяйся, что ты глупа, Кристина. Более того, не веди себя так, будто я дура. Алан, возможно, предпочитает делать вид, что ничего не знает о твоих похождениях. Действительно, его терпение, похоже, безгранично. Но он не сможет игнорировать скандал, да и никто не сможет. Дэвил Сакар теперь станет объектом пристального внимания. Эти преступления потрясли людей, а благодаря относительной респектабельности Пинчина еще и испугали их. Если ты не можешь контролировать свое пристрастие к трущобам, отправляйся куда-то еще. Хотя ты проявишь больше мудрости, если вообще не будешь появляться в таких местах. Лондон гораздо меньше, чем ты думаешь. Рано или поздно тебя узнают. Твои подруги-леди не часто посещают и горные дома, и мюзик-холлы, зато там регулярно бывают их мужья. То, что для тебя полная опасность и приключение, для мужчин сущий пустяк». «Лицемеры», — выплюнула Кристина. «Моя дорогая девочка, прекрати вести себя как ребенок. Для этого ты уже старовата. Наивность, простительная в 20 лет, в 25 кажется занудством, а в 30 становится нелепой. Тебе грозит потеря репутации. Хорошенько подумай над тем, что это значит». «Наоборот, я очень популярна, и, по общему мнению, никто не умеет так веселить компанию». «То же самое можно сказать о шутах и проститутках. Ты хочешь быть одной из них?» Кристина побледнела, как полотно. «Я сожалею, мама, что ты решила, будто я хожу по дешевым мюзик-холлам. Никогда в жизни там не была, поэтому не могу сказать, что они предлагают. А если бы мне хотелось сыграть в карты или кости, есть десятки респектабельных домов, куда я могу пойти. И мне нет нужды искать себе любовника. Предложений у меня больше, чем у многих и многих». На Агасту ее слова впечатления не произвели. Она уже сталкивалась с уязвленным достоинством Кристины. «Правда? Ты говоришь мне, что никогда не бывала в Дэвил Сакар?» «У меня нет ни малейшего желания обсуждать это с тобой». Агаста с огромным трудом сдержалась, не вышла из себя. Слишком много стояло на кону. Она не имела ни малейшего желания говорить Кристине, что служанка, которую Кристина взяла с собой, многое рассказала ей о походах молодой хозяйки в трущобу у стен Вестминстера. Во-первых, служанку тут же уволили бы. А во-вторых, что важнее, она лишилась бы надежного источника информации, а уберечь Кристину, принимая во внимание ее безответственность, могла только она, Агаста. «Несомненно», — фыркнула она, — «но и так об этом известно. Тебя видели. Ты должна немедленно это прекратить». Теперь Кристина напугалась. Агаста знала дочь слишком долго, чтобы ее могли обмануть надменный взгляд и развернутые плечи под мягким атласом. Святый Боже, она по-прежнему оставалась ребенком, беззаботным, как летний день. Если видела, что хотела, сразу же к этому тянулась. Откуда у нее такая импульсивность? Определенно не от отца. Тот за всю жизнь не совершил ни одного эмоционального поступка, о чем иногда оставалось только пожалеть. И самой Агасте всегда хватало силы воли, чтобы ни на миг не забывать про приличие. Она четко осознавала, где проходит линия, отделяющая удовольствие от долга, и могла пройти по ней с ловкостью канатоходца. Почему Кристина вела себя так глупо? «Действительно, ты просто испытываешь мое терпение», — яростно воскликнула Агаста. «Иной раз ты словно забываешь про ум, с которым родилась. Если у тебя не было никогда романа, ради которого стоило пойти на риск, то мне тебя жаль». Теперь уже кричала и Кристина, выплеснув все свое раздражение, страсть, гордость в кипящее презрение к женщине, которую воспринимала ниже себя. «Я бывала в Акре, в доме моего знакомого. И да, я ходила туда, чтобы встречаться с любовником. Но ты никогда не расскажешь об этом Алану, потому что желание разрушить мою семью у тебя даже меньше, чем у меня. Это ты выбрала Алана Росса мне в мужья. Он был лучшим из возможных вариантов, моя девочка. «И ты радовалась такому кавалеру не меньше моего тогда», — напомнила ей Агаста. «И кто твой любовник?» «По крайней мере, я рада, что занималась этим в отдельной комнате, куда никто не мог зайти, а не в какой-нибудь спальне на приеме в чьем-то доме», — фыркнула Кристина. «Кто он? Тебя не касается. Но он джентльмен, если тебя это тревожит». «Тогда твой вкус меняется к лучшему», — жестко ответила Агаста и встала. «Но с этого момента никаких походов в Девилсакр. Помни, Кристина, общество не прощает женщин и ничего не забывает. На флирт смотрят сквозь пальцы, даже на любовные романы, если их не выставляют на показ. Но занятие любовью в лачугах Девилсакр — другое дело. Это предательство своего класса». Она направилась к двери и открыла ее, убедилась, что коридор пуст. «Будь осторожна, дорогая моя. Еще на одну ошибку права у тебя нет». «Я не сделала ни одной», — сквозь зубы процедила Кристина. «Благодарю тебя за заботу, но необходимости в ней нет». Агаста решила устроить такой же обед, как и по самым большим праздникам. Слуги в парадных ливреях, лучший хрусталь. На стол поставили 3 георгианских серебряных канделябра, цветы привезли из 10 теплиц. Генерал Балантайн предпочел даже не интересоваться ценой. Агаста оделась в белое и черное. Ее любимые цвета, подчеркивающие темноту волос с прожилками серебра, и все еще идеальные белые плечи. Генералу Балантайну не без удивления пришлось признать, что его жена по-прежнему выглядит великолепно. Он видел в ней красоту и достоинство, которые пленили его в молодости. Разумеется, их союз соответствовал всем канонам. Он происходил из прекрасной семьи с безупречной репутацией. Из поколения в поколение один генерал сменял другого, но с деньгами было не густо. А вот отец Агасты был графом, и этот титул принадлежал ей на всю жизнь, независимо от того, за кого бы она вышла замуж. Впрочем, она могла стать и герцогиней, если бы оказалась избранницей герцога. Ее приданное составляло кругленькую сумму, еще больше она получила по наследству. Красота и личные качества Агасты очаровали Балантайна. Он ухаживал за ней и попросил ее руки, и она, вроде бы с радостью, согласилась стать его женой. Что удивительно, не возражал против их брака и ее отец. Тут мысли генерала плавно перетекли к их дочери Кристине и ее мужу Алану Россу. Конечно же, это была другая история. Кристина ничем не напоминала